Глава 17. Событие 36. Вот так всегда в жизни получается. Выглядит как настоящее, а на самом деле оказывается подделка. Олег Рой. Фёдор Челенков в Риге был много раз. И во времена нахождения Латвии в составе СССР и после, когда получили латыши независимость. Но первое посещение было где-то в середине 70-х или даже в конце, и это был совсем другой город. Современный, людный, с широкими улицами и рядами новых домов. Сейчас будто в средневековье попал. Или точнее, на съемки фильма про это средневековье. Декорации построили, а людей во всякие жупаны и кафтаны переодеть еще не успели. Даже шпаг народу не выдали и шляп с перьями. Лошадей пригнали совсем немного. А машины выгнать со съемочной площадки не догадались. И вот такая сюрреалистическая картина получается, когда среди старинных соборов и прилепившихся один к другому древних домов по булыжной мостовой, узкой и кривой улочке, навстречу телеге с деревянными колесами, оглашая эту кондовость резкими гудками, ползет автомобиль, часто иностранного производства. И люди шарахаются от него. Тротуаров-то нет. Все прямо по дороге и вышагивают аборигены. «Все бабы как бабы, одна я королева». Надпись как-то в будущем Челенков видел на футболке у толстой сисястой тетечки в Одессе. Уже после перестройки. Так вот, Марина вырядилась специально в пальто красное. И берет малиновый. Ну, чтобы все издалека видели, что идет московская мамзель. Королева! Когда на Ленинградском вокзале Вовка ее увидел, всю нарядную-принарядную, то вот что-то ёкнуло, что добром эта демонстрация превосходства столичного не кончится. Они поехали вчетвером, отдельно от команды. Первая игра в Риге 12 декабря, а команда должна приехать 10 числа вечером, заселиться в гостиницу, 11-го провести тренировку при открытых трибунах и даже небольшую спарринг-игру с местной армейской командой. Любители даже ни в какую лигу не входят. Но где-то там, на самом-самом верху, решили, что для популяризации хоккея это не повредит. Такую встречу запланировали. Потом 12 декабря, в воскресенье, встреча с динамовцами местными. День отдыха с экскурсиями и переезд в Таллин. А нет, сейчас еще с одним «Н» пишут. Переезд в Таллин. Там тоже тренировка. И в четверг, 16 декабря, игра. Ну и в этот же день поздно вечером домой. Там игра 19 декабря с Дзержинском из Челябинска. Совместная тренировка всех новых членов суперкоманды ЦСКА ВВС и вылет в Швейцарию. Насыщенный график. Чернышов волновался больше всего. Типа, люди ведь не играли друг с другом почти. Только весной с ЛТЦ, когда рубились. Как такой командой рулить? Да его тот же Тарасов или Бобров слушать не будут. Нашли, бляха-муха, тренера. Вовка сказал тренеру играющему, чтобы он не дурил и ни в коем случае звенья не перемешивал, даже пятерки и то именно отдельно и выпускал. Как раз в своих командах эти первые пятерки вполне себе сыграны. А что у всех разная манера игры, так и лучше. Хрен эти ЛТЦ смогут подстроиться. Главное менять почаще. Так, с командой все ясно. Тем более обе прибалтийские команды гораздо слабее, чем Динамо. Так это без двух Вовок? А да, без трех. Ишина ведь тоже Вовкой зовут. Приехал Фомин заранее в Ригу по делам артели «Домашний уют». Игнатов Петр Ильич, полковник бывший, посоветовался с Аполлоновым, сходил, переговорил с Вайнштейном Исааком Ароновичем, заместителем начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, и решил, что начнут они у себя в уютной артели клюшки делать. Заказ государственный ему пообещали, и также пообещали свести со специалистами по выделке дельта-древесины. Четвертым в их пестрой команде, десантировавшейся в Ригу за два дня до приезда хоккеистов, был Иван Семенович Козлов. Когда его бывший завхоз управления МВД представлял, то на секунду замялся. Ну, мой приятель старинный. Довелось перед войной поработать вместе в органах. Лет похожему на цыгана мужчине было за 40. На подбородке был шрам, и глаза были неприятные такие. Даже не скажешь, какого цвета. Белого. И большой черный зрачок на тебя смотрит, как через прорезь прицела. Фомин подумал, что для охраны, наверное, этот человек с ними. Но защищенным под его взглядом себя не чувствовал. Устроившись в гостинице «Централь» на Домской площади, красиво. Хотя сейчас обшарпано все. В будущем раскрасят в яркие цвета, и площадь станет нарядной. Сейчас грязь под ногами, грязные серые стены, серые одежды на людях и яркое пятно. Марина первых, в красном пальто и малиновом берете. Если план был у девчули, чтобы все на нее смотрели, останавливаясь посреди улицы, то чертежница своего точно добилась. Устроились, пообедали в ресторане гостиницы и на такси решили поехать посмотреть производство клюшек в местной мастерской. Еще когда заселялись в гостиницу, что-то Челенкову глаз царапнуло. Вот вышли сейчас и точно вспомнил. Вон там стоял красивый цветной дом, когда они были со Спартаком в Риге в прошлом будущем. Название еще смешное у него было – «Дом черноголовых». Сейчас там часть обрушенной стены и несколько мужчин, а так тетки в основном разбирают что-то, кирпичи аккуратно на деревянные поддоны складывая. Вечно рассматривать, как люди работают, не удалось. Почти сразу подъехало такси. Когда их через 3 минуты выгрузили из этого такси, то Вовка хмыкнул: таксисты везде и в любом времени одинаковы. Просят отвезти с Казанского вокзала на Ленинградский, садитесь. Отвезем. Любой каприз за ваши деньги. Федор Челенков был на экскурсии в Монреале на предприятии, которое занималось, как бы это назвать, хренью, в общем, занималось. И при этом процветало. И отбоя от заказчиков не было. Нашлись ухари, где можно и не можно, собрали клюшки известных хоккеистов, не новых, а тех былинных времен, типа Бобби Хайла, Уэйна Грецки и прочих титанов канадского хоккея. Гарантии, что клюшки были настоящие, не было. Ну, чего на них черкнули? Автограф, наверное, ну уж больно они новыми смотрелись. Да бог с ними. С укроеврейскими канадскими бизнесменами. О производстве. И вот эти предприниматели с украинско-еврейскими корнями на допотопном древнем оборудовании стали изготавливать копии клюшек этих легендарных хоккеистов. И что самое главное, не по современным технологиям, а по тем, древним. Идет такая экскурсия, смотрит, как в 40-х-50-х годах клюшки делали. А на выходе всем желающим за, в общем-то, не суперогромные деньги предлагают купить копию клюшки Бобби Орра, двукратного обладателя Кубка Стэнли и 3-кратного обладателя Харт Трофи. И почти все экскурсанты покупали. Даже Федор тогда не удержался и клюшку Грецки себе купил. Где-то потом на антресолях пылилось. Был огромный плюс в той экскурсии. Федор Челенков точно знал, как нужно делать клюшки, которые появятся через 2 десятка лет. И точно знал, из чего. Даже температуры и время выдержки пера в парилке помнил. Что-то подобное и тут ожидал увидеть. Ну, 20, даже почти 30 лет это предприятие делает клюшки. В том числе этими клюшками и на Олимпиаде в Берлине играли латыши. Должны научиться. Мастерская располагалась в подвале 3-этажного дома, всего в 200 метрах от Домской площади.